Глава 12. Фонду нужны деньги. В кабинете президента остались только специалисты, только свои, самые доверенные, сообщники. Сам Георгий Георгиевич, прекрасная секретарша Элина Веленовна, начальник службы безопасности, бывший разбойник и сыщик гражданин Каин и старик Ефимыч, эксперт по сказочным вопросам. «Вы все выслушали сообщение нашего нового друга», — сказал Георгий Георгиевич. «Сначала я ему не очень поверил, но проверка, проведенная гражданином Каином, показала, что магистр проникла и на самом деле принадлежит к древнему роду червей, покинувших людей ради пещер и подземелий. И на самом деле наш новый друг сказочно богат. И не только за счет денег, которые он получает от туристов. Важнее те драгоценности, которые он добывает в пещерах, те драгоценные камни, которые он там выламывает, и те клады, которые когда-то спрятали в пещерах разбойники. И если кто побывал в таинственных глубинах земли, это именно он проникло. Про полость он тоже рассказывал своим родственникам, произнес мальчик Каин. Все записано, все схвачено. Но без него нам в ту полость не пролезть. Нет второго такого червяка. Так что лучше нам с ним дружить, чем бороться, сказала Элина Веленовна. И все согласились. Но теперь есть другая проблема. По словам магистра, полости знают какие-то гномы и примкнувшие к ним нечисть. Это может нам повредить, хотя может и не повредить. Но всегда лучше учитывать опасности и трудности, чем забывать о них. Все равно, что забыть о скорпионе у себя под подушкой. Он может вылезти из-под подушки и цапнуть тебя в ухо. Больно, обидно и даже оскорбительно. И все согласились, что это больно и обидно. До сегодняшнего дня я относился к сообщениям о знакомстве гномов с полостью скептически, то есть не обращал внимания. Но именно сегодня утром произошло знаменательное событие. По сообщению моего единственного сына Гоши, в оздоровительном лагере «Ёлочка» была замечена лягушка-оборотень. Характерная черта этого маленького чудовища — корона на голове. «Верно?» — воскликнула Элина Веленовна. «Я читала. Еще в детстве». Ефимыч почесал за толстым ухом и сказал. «Не исключено. Ох, не исключено!» «А ты не охай!» — оборвал его Георгий Георгиевич. «Нам одной Кассандры достаточно. Мне от тебя нужна консультация, как эту лягушку использовать. Посмотри на корону и скажи все, что можешь сказать». Он вынул из кармана завернутую в бумажку корону, которую Каин отобрал у Ванессы. «Корона!» Маленькая с лесной орех размером засверкала ослепительным бриллиантовым блеском. Георгий Георгиевич держал ее между большим и указательным пальцами, и все начали щуриться от этого нестерпимого блеска. Ефимыч подставил ладонь. Георгий Георгиевич положил на нее корону. Ефимыч поднес ее к носу и понюхал. Понюхал он так сильно, что корона взлетела в воздух и чуть было не улетела ему в ноздрю. Но гражданин Каин был начеку. Недаром он руководил безопасностью Муфра. Недаром он имел колоссальный жизненный опыт общения с преступным миром, да и сам был оголтелым преступником. Его тонкая, как хлыст, ручонка взлетела в воздух и сшибла корону с пышной ладони Ефимыча у самой широкой волосатой его ноздри. Как сшибает Майкл Джордан мяч над баскетбольной корзиной, когда тот уже почти спустился туда после броска Куртинайтиса. Каин подхватил корону в воздухе, туго сжал в кулачке и протянул Георгию Георгиевичу. «Оттобой!» — пропел Георгий Георгиевич. «Маленький герой!» Он выхватил корону из кулачка гражданина Каина и свободной рукой отечески потрепал мальчика по щеке. Элина Веленовна с чувством сказала Ефимычу. «Убить тебя мало, барсук». Тот не огорчился, а развел волосатыми по локоть голыми лапами и ответил. «С любым бывает. Кто из нас бриллиантов не вдыхал? Ох, и плохо ты кончишь. Хорошо кончу, сказал Ефимыч. Я всегда хорошо кончаю. И утробно заржал. Георгий Георгиевич не стал ждать, пока тот отсмеется, откнул в бок карандашом и спросил. Говори про корону. Ефимыч вздохнул, потер бок и заговорил. Таких давно не делают. Известно было о трех коронах. Их привезла царица Савская царю Соломону из своих аравийских шахт. Сделали их по заказу волшебника Махмудова, который жил до нашей эры, для его дочерей, царевен-лягушек. Бриллианты для них добыты, по словам Геродота, почти в центре земли, где они были под таким давлением, какое обыкновенным алмазам вовсе не снилось. Поэтому у них особый блеск. Они не только отражают и преломляют световые лучи, но и испускают свет, подобно фонарикам. Больше таких бриллиантов не существует. Я думал, что все эти короны пропали еще 2000 лет назад, но, оказывается, одна из них сохранилась. Значит, алмазы особенные? Из центра Земли. Из подземелья, про которое говорил червяк? Не исключено, ответил Ефимыч. А зачем нужна такая корона? Если ее наденет сказочная принцесса, то по желанию она может превратиться в лягушку или из лягушки в принцессу. Очень полезно для сказок и замужества. А сколько такая корона стоит? Спросила Елена Веленовна. Ах, пустяки, отмахнулся эксперт по волшебству. И если вы думаете, что я ее занюхивал нарочно, то глубоко ошибаетесь. Ничего она не стоит. «Врет», — сказал мальчик Каин. «Я по глазам вижу, врет. Я таких в 3 минуты раскалывал. Дайте мне его на дыбе подержать или пальцы ему дверью прищемить. Он у меня сразу признается». «Только не это!» — закричал Ефимыч. «Лучше я сразу у вас ее куплю. $100 000 вас устраивает?» «Ого!» — Георгий Георгиевич даже присвистнул. «Значит, на самом деле как минимум 500 000», — сказал мальчик Каин. «Ох, чует мое сердце, что подземелье на самом деле существует. И прежде чем мы наполним его мертвой водой, надо как следует поискать, не осталось ли там алмазов», — сказал Георгий Георгиевич. «И я вам пригожусь», — добавил Ефимыч. «Я же специалист. Я вам буду полезен». «Что ты еще знаешь о подземелье?» — спросил Георгий Георгиевич. По древним сказкам и легендам, гномы испокон века пробирались туда за драгоценными камнями особой чистоты и блеска. Там обитают некоторые существа, которых на земле уже не осталось. Например, племя огневых троллей. «Прелестно», — сказал Георгий Георгиевич. Он уже принял решение. «Мы должны обогнать всех! И врагов, и друзей. Трубы на фабрике игрушек уже заготовлены?» «Можем запустить буровую», — ответила Елена Веленовна, — «хоть завтра. Но для бурения нужны деньги». «Знаю», — рявкнул полотенце. «Что ты мне указываешь?» «Я только говорю, шеф, что нам нужны деньги. Миллионы и миллионы долларов. Нам придется пожертвовать всеми наличными». Георгий Георгиевич шлепнул ладонью по кнопкам телефона. «Бухгалтерия!» — спросил он. «Бухгалтерия». «Семён Трофимыч?» «Он самый», — ответил главный бухгалтер. «Сколько наличных в кассе фонда?» «Все деньги мы должны завтра передать в налоговую инспекцию, за ними вот-вот приедут на броневике». «Я спрашиваю, сколько наличных в кассе?» Голос Георгия Георгиевича сорвался. «У нас есть $57 000 000», — ответил бухгалтер. «Начинай пересчитывать и складывать в мешки», — велел Георгий Георгиевич. «Это невозможно. Это грозит неприятностями». «Ты слышишь, что тебе говорят?» — завизжала Элина, как кошка, которой наступили на хвост. «Пакуй наличность!» Георгий Георгиевич вздохнул и обратил свой взор к гражданину Каину. «Чем труднее задание, — произнес он, — тем больше доверия руководства. Я доверяю тебе самое дорогое, но выхода у нас нет. Я понимаю, сказал гражданин Каин и надел черные очки. Он повернулся и без единого слова покинул кабинет шефа. С уходом Каина напряжение не спало. Работа в кабинете полотенца кипела. Георгий Георгиевич постоянно держал связь с Райкой Сидоровой, а тем временем готовился спецсамолет для перевозки академика Сидорова на фабрику детской игрушки «Малютка Супер», что расположено в корпусах бывшего биологического полигона на Кольском полуострове. Роботы, которые составляют гарнизон и служат научными сотрудниками фабрики, получили приказ готовить аппаратуру для запуска конвертера живой воды. Приближается пациент номер 2. Затем появился червяк Проникла. Он был деловит. Он привез с собой координаты подземелья и объемные планы, из которых было ясно, откуда и куда надо бурить ход для мертвой воды. Проникла долго торговался и в конце концов сошлись на миллионе и пятом месте в очереди на омоложение. Он оставил карту, взял с собой чек и исчез. Потом наступила пауза. Георгий Георгиевич остался вдвоем с Илиной. Илина принесла кофе с коньяком. Георгий Георгиевич был так взволнован, что время от времени вскакивал с кресла и носился по кабинету. Илина его не успокаивала, а часто смотрела на часы. Неожиданно зазвонил телефон. Полотенц схватил трубку и воскликнул. «Какой ужас!» Он схватился за сердце. «Не может быть!» — закричал он. «Я этого не переживу! Как это случилось?» Минуты две он слушал молча, только порой глубоко вздыхал и отпивал из стакана с холодной водой боржоми, которую ему быстренько принесла Элина Веленовна. Наконец он спросил. «Что требуют эти мерзавцы?» И возопил так, что щеки посинели. «Не может быть! У меня нет таких денег!» Еще послушал и снова закричал. «Ни в коем случае! Ждите моего ответа! Ждите ответа!» Он опустил трубку. Элина смотрела на него понимающим взором. «У меня личное горе», — сообщил он. «Что случилось?» — спросила дрожащим голосом Элина. «Похитили мою любимую и единственную супругу Аглаю», — сказал Георгий Георгиевич. «И я, кажется, этого не переживу. Особенно если с ней что-нибудь случится, и мой мальчик, мой сын Гоша останется сиротой». «Не беспокойтесь об этом аспекте вашей проблемы», — произнесла Элина Веленовна. «Всегда найдутся женщины, которые будут рады заменить этому чудесному мальчику мать». «Спасибо», — сказал Георгий Георгиевич. «А что они просят?» — спросила Элина. $57 миллионов мелкими купюрами. «Они высоко ценят вашу любовь», — сказала Элина. «Они знают, что у вас большое и доброе сердце». «Я боюсь сообщить в милицию», — сказал Георгий Георгиевич. «И правильно», — согласилась Элина. «Когда речь идет о такой сумме, лучше обратиться в Интерпол или к бандитам. Хотите? Я поищу среди моих знакомых». «Не надо, спасибо», — сказал Георгий Георгиевич. «У меня есть своя служба безопасности». Элина на цыпочках вышла, оставив потрясенного горем мужа.